Открытая сигаретная пачка лежала на стойке, и Кой уставился на нее. Голова моряка, спасательный круг вместо виньетки и два корабля. Сколько времени он не видел такой пачки моряка без фильтра, ведь они были всегда, теперь их редко встретишь. Кой даже не знал, что их по-прежнему выпускают в этих белых, почти квадратных картонных пачках. Забавно, что она их курит. Морской аукцион, Атлас, Урутия, да и он сам, ЗУС, закон удивительных совпадений. Ты знаешь его историю? Он показал на пачку. Женщина посмотрела на нее и удивленно подняла на него глаза. Какую историю? Историю моряка. Этого? И он ей рассказал. Рассказал, что на ленточке без козырки у светлобородого моряка название броненосца — герой, на котором он заканчивал службу. Рассказал о его юности на борту парусника, изображенного с другой стороны. О том, как мистер Плеер и сыновья купили его вышитый портрет, чтобы выпускать сигареты моряк. Кой умолк. Женщина курила. Сигарета у нее в пальцах постепенно укорачивалась и смотрела на него. — Хорошая история, — сказала она через некоторое время. Кой пожал плечами. — Она не моя. Ее рассказывает Доминго Витали Джеймсу Бонду в операции «Гром». Я ходил на одном танкере, где было много романов Яна Флеминга. Помнил он так же, как на этом танкере, в Палестине, он полтора месяца проторчал под морским арестом в порту Рас-Танура в Саудовской Аравии в разгар международного кризиса. Доски палубы раскалялись под бешеным солнцем, догонявшим жару до 60 градусов, а члены команды лежали по койкам, задыхаясь от духоты и скуки. Палестина была судном несчастливым, невезучим, из тех, на которых все враждуют, все ненавидят всех, перекрывают друг другу кислород. Стармех, забившись в угол, бормотал себе под нос пьяную околесицу. Ключи от бара прятали, и он пил спирт из лазарета, разбавляя его апельсиновым соком. А старпом ни за что на свете не сказал бы капитану ни слова, даже если бы танкер через минуту напоролся на риф. В этой плавучей тюрьме свободного времени у Коя было больше, чем достаточно. И он читал романы Флеминга и другие. В эти бесконечные дни, когда через открытый иллюминатор в кают ушел раскаленный воздух, от которого он только часто дышал открытым ртом, как рыба, вынутая из воды, а если поднимался с койки, на мятой и грязной простыне оставался мокрый силуэт его обнаженного потного тела. В трех милях от них в греческий танкер попала авиабомба, и дня два из его каюты был виден столб черного дыма, вертикально поднимавшийся в небо, а по ночам зарево пожара, от которого горизонт становился красным, а темные силуэты стоявших на якоре судов четкими и очень уязвимыми. Тогда он каждую ночь просыпался от кошмара, ему снилось, что он плавает в море огня. — Ты много читаешь? — Читаю. Кой потрогал свой нос. — Кое-что читаю, но только про море. — Есть и другие интересные книги, возможно, но мне интересно только про море. Женщина снова посмотрела на него. Он пожал плечами и качнулся из стороны в сторону. Только теперь ему пришло в голову, что ни слова не было сказано ни про типа седой косицы, ни про то, что она там делала, даже имени ее он не узнал. Через три дня в пансионе Ляма и Тима, в своем номере, лежа на спине, Кой созерцал мокрое пятно на потолке. Какая-то грусть! В наушниках его плеера после «И что с того?», где контрабас тихо замирает, вступил корнет Майлза Дэвиса своим знаменитым соло на двух нотах, вторая на октаву ниже первой, и Кой, словно замерев в невесомости, ждал освободительного разрешения темы, единственного вступления ударных, долгой реверберации тарелок и барабанной дроби, устилающей путь медленной, неотвратимой и поразительной меди корнета. Кой считал себя музыкально безграмотным, но джаз любил за дерзость и изобретательность. Он пристрастился к джазу, когда ходил третьим помощником на Федаллахе, сухогрузе пароходства Зоэлайн, где старпомом был галисиец по имени Ньейра, который взял с собой 5 пленок смитсоновской коллекции классического джаза. Там были записи от Скотта Джоплина и Бикса Бейдербека до Телониуса Монка и Орнета Коулмана, а также Армстронг, Эллингтон, Арт Тейтум, Билли Холидей, Чарли Паркер и другие. Много ночных часов провел Кой под звездами с чашкой кофе в руке и с джазом, опираясь на леер и глядя в открытое море. Стармех, родом из Бильбао по имени Горостиола, но более известный как торпедист Тукуман, тоже любил эту музыку. И все трое дружили с джазом и друг с другом 6 лет, проходя одним и тем же квадрантом. А потом все вместе перешли на Тештиго, судно-близнец той же компании Зоэлайн, и с тем же легким грузом, фруктами и зерном. Ходили между Испанией, Карибами, Северной Европой и югом Соединенных Штатов. Это было самое счастливое время в его жизни. Сквозь музыку в наушниках пробивались звуки радио, доносившиеся из патио, где всегда сушилось белье, и где допоздна занималась дочка хозяйки пансиона. Она была девушкой угрюмой и совсем не обаятельной. Кой улыбался ей из вежливости, не получая в ответ ни улыбки, ни взгляда. Когда-то, в 1844 году, как утверждала табличка на двери, выходившей на улицу Арк-дель-Театре, здесь размещались бани, а теперь это был дешевый пансион для моряков. Он располагался между старым портом и китайским кварталом, и, разумеется, мамаша, грубоватая дама с выкрашенными в красный цвет волосами, предупреждала дочку самых юных лет о той опасности, которую представляют для нежного создания их постоянные клиенты. Люди неотесанные и бессовестные, они коллекционируют женщин в каждом порту и сходят на берег только ради спиртного, наркотиков и более или менее невинных девиц. Из окна, перекрывая джаз в наушниках, доносился голос Ноэля Сото, который пел «Ночь самбы» в испанском порту, и Кой прибавил громкость. Он был в одних трусах, на животе у него лежала раскрытая корешком кверху книга Патрика О'Брайена «Хозяин морей», но мысли Коя находились очень далеко от морских странствий капитана Обри и доктора Мэтьюрина. Пятно на потолке своими очертаниями напоминало контурную карту какого-то берега с мысами и бухтами, и Кой мысленно прокладывал курс между 2 точками, сильнее выступавшими в желтоватом море потолка, и, естественно, думал о ней. Когда они вышли из Буадос, шел дождь. Мелкий, хотя довольно противный, он отлакировал мостовые тротуары, в которых отражались огни, чертил пунктиры в снопах света проезжавших автомобилей. Женщина, видимо, не боялась, что ее замшевый жакет намокнет, и они шли по бульвару между газетными и цветочными киосками, которые уже начинали закрываться. Клоун-мим, который стоически терпел изморозь, пробивавшую борозды в густом слое белой пудры, был так печален, что повергал в тоску прохожих на 20 метров вокруг. Он посмотрел на них, когда спутница Коэн наклонилась, чтобы положить монетку в стоявший на тротуаре цилиндр.